Глава вторая. Преодолевая долгий путь по улицам, Елизавета испытывала такое же наслаждение, как и каждый раз, когда входила в свою уютную комнату. У письменного стола, освещенного небольшой лампой, сидел отец, с улыбкой поднимавший от бумаг бледное лицо при звуке шагов дочери. Он брал перо, неутомимо скользившее весь день по бумаге, в левую руку, а правой привлекал к себе дочь и целовал ее в лоб. Мать, сидевшая возле него с рабочей корзинкой в ногах, приветствовала дочь нежной улыбкой и указывала на домашние туфли Елизаветы, заботливо принесенные ею в теплую комнату. В горячей печной трубе пеклись яблоки, а в уютном уголке возле печки на деревянном столе шипел чайник. Синее пламя спиртовки освещало целый пол оловянных солдатиков, расставленных шестилетним Эрнстом, единственным братом Елизаветы. Девушка должна была взобраться на четвертый этаж, чтобы попасть в узкий темный коридор, ведущий к квартире ее родителей. Здесь она, сняв шляпу, достала из-под пальто новую детскую шапку, надела ее и в таком виде вошла в комнату, где маленький Эрнст с криком радости бросился ей навстречу. Сегодня темный уголок у печки был ярко освещен, а письменный стол остался в темноте. Отец сидел на диване, обняв жену. На их лицах было какое-то необычное выражение, глаза матери были заплаканы, но Елизавета сразу поняла, что это слезы радости. Она с изумлением остановилась в дверях. Удивленное лицо и съехавшая на бок шапка, вероятно, придавали ей очень комичный вид, так как родители от души расхохотались. Елизавета присоединилась к ним и надела шапку на темные локоны маленького брата. «На, голубчик», — сказала она, нежно взяв в свои руки личико мальчика и целуя его. «Это тебе». «Мамочке я тоже кое-что принесла», — с радостной улыбкой продолжала Елизавета, вложив в руку матери 4 новеньких талера. «Сегодня я получила свое первое жалование в институте». «Ну что ты!» — воскликнула мать, привлекая дочь к себе. «Прошлогодняя шапка Эрнста еще вполне приличная, а вот тебе нужны теплые перчатки». «Мне, мама, пощупай мои руки. Я только что с улицы, они такие теплые, как будто грелись у печки». «Нет, это было бы излишней роскошью. Наш мальчик так вырос с прошлого года, а его шапка осталась того же размера, и потому эта трата была в данный момент самой необходимой». «Ах ты, милая, хорошая Эльза!» — воскликнул восхищенный мальчуган. «Такой чудной шапочки нет даже у маленького барона с первого этажа. Я ее надену, когда пойду на охоту, правда, папа?» «На охоту?» — рассмеялась Елизавета. «Уж не собираешься ли ты стрелять по несчастным воробьям в парке?» «Не угадала, Эльза!» — возликовал мальчик и серьезно добавил. «В парке мне этого не позволили бы. Нет, в лесу, в настоящем лесу, где оленей и зайцев не перечесть, так что, когда захочешь застрелить одного из них, даже целиться не надо». «Я очень хочу знать, как отнесся бы дядя к такому отношению к благородным животным», — с улыбкой проговорил отец и, взяв со стола письмо, подал его Эльзе со словами. «Прочти его, милое дитя. Это от лесного дяди, как ты его называешь, из Тюрингии». Елизавета пробежала глазами несколько строк, затем стала читать вслух. «Князь, которому, по-видимому, кислая капуста с ветчиной кажется более вкусной, чем паштеты, изготовляемые французом-поваром в его замке Эл, провел 3-го дня в моем доме много часов. Он был в очень хорошем настроении и сказал, что думает взять мне в помощники письмоводителя, так как видит, что на меня возложено слишком много. Тут я воспользовался случаем и рассказал ему о том, как жестоко тебя потрепала судьба в последние годы, и тебе, несмотря на все твои таланты и познания, приходится класть зубы на полку. Старик сейчас же понял, к чему я веду, и сказал, что готов взять тебя письмоводителем, потому что он меня...» Тут он наговорил мне разных разностей, которые тебе совершенно незачем знать, но которым я, старый дед, так же обрадовался, как на экзаменах в школе, когда наш учитель сказал мне: «Молодец, Карл, ты хорошо сделал свое дело». «Ну-с, его светлость поручил написать тебе об этом и отдал соответствующие распоряжения. Содержание 350 талеров и его дрова. Подумай, это неплохое предложение. А зеленый лес, по-моему, во 100 крат лучше, чем ваша распроклятая коморка на чердаке, где вечно мяукают кошки и дым из целого миллиона труб постоянно ест глаза». «Только не воображай, пожалуйста, что я из тех подлиз, которые пользуются расположением хозяев, чтобы пристроить своих родственников на теплое местечко. Зная, что если бы ты был не тем, что ты есть, то есть если бы ты не знал прекрасно своего дела, я скорее откусил бы себе язык, чем стал просить за тебя. Но вместе с тем я точно так же стал бы ходатайствовать за всякого совершенно постороннего человека, обладающего такими же знаниями, как ты. Не сердись, но ты знаешь, что я враг всего недосказанного и невыясненного. Однако тут возникает загвоздка, которую следует обсудить. Собственно говоря, ты должен был бы жить у меня. Это оказалось бы вполне возможным, если бы ты был холостяком, которому нужны только четыре стены и крыша над головой для собственной персоны, и ящик в комоде для воротничков и другой дребедени. Однако для целой семьи не найдется места в моей старой берлоге, которая уже давно нуждается в основательном ремонте, хотя высшие миры сего и не подумают об этом, пока она не развалится. Ближайшая деревня находится в получасе, а город в часе ходьбы от лесничества. Это совершенно не подходит, так как ты не сможешь бегать в такую даль по скверной погоде, которая часто бывает у нас. Вследствие этого моей старой домоправительнице Сабине, родившейся в соседней деревне, пришла в голову весьма нелепая мысль. Старый замок Гнадек, блестящее наследие покойного фон Гнадовица, находится близко от нас. Сабина, еще будучи девицей, что, кстати сказать, было более четверти века тому назад, служила горничной у Гнадовица. В то время новый замок еще не был достроен, и в нем не хватало места для множества гостей, приезжавших каждый год на большую охоту. Тогда немного приводилось в порядок так называемое среднее здание замка Гнадека, вероятно, какая-нибудь постройка, соединяющая два крыла главной части замка. Сабине приходилось стелить постели и проветривать эти комнаты, причем у нее всегда уходила душа в пятки от страха. Ну, да это на нее похоже, потому что в ее голове целый ворох всяких страшных сказок о ведьмах и нечистой силе, хотя в остальном Сабина очень порядочная женщина и ведет мое хозяйство и содержит дом в образцовой чистоте. Она уверяет, что это среднее здание еще не могло полностью разрушиться, потому что в то время было в довольно хорошем состоянии. Возможно, удастся устроить там сносное пристанище для тебя и твоей семьи. Но, может быть, твоим детям будет страшно жить в этих дряхлых стенах. Ты знаешь, как я злился, узнав о завещании блаженной памяти господина фон Гнадовица, а потому никак не мог заставить себя пойти хотя бы взглянуть на эту развалюху. Однако после уверений Сабины один из моих лесников вчера влез-таки на дерево, чтобы заглянуть в это совиное логово. Он сказал, что там черт ногу сломит, сильно все заросло. Тогда я сегодня утром отправился в городской суд. Однако там, без доверенности твоей жены, ключей не выдали. И вообще вели себя так, будто в этой старой развалине хранятся невесть какие сокровища. Никто из тех, кто в свое время опечатал замок, не мог сказать мне, что делается в доме, потому что все они предусмотрительно туда не входили, из боязни, что какой-нибудь потолок пожелает обрушиться на их мудрые головы, и ограничились тем, что налепили на ворота дюжину печатей с ладонь величиной. Я очень хотел бы осмотреть все это вместе с тобой, а потому решайся скорее, забирай своих и собирайся в путь. Тут Елизавета опустила письмо и, затаив дыхание, устремила горящий взор на отца. «Ну, что же ты решил, дорогой отец?» — задыхаясь, спросила она. «Мне довольно тяжело сообщать тебе свое решение», — серьезно проговорил он, «потому что я ясно вижу по твоему лицу, что ты ни за что на свете не согласишься променять прекрасный шумный Б на лесное уединение. Но, несмотря на это, ты должна узнать, что вон там на столе лежит уже в конверте и запечатанное мое прошение князю Эл. Однако мы готовы принять во внимание и твое желание, а поэтому согласны оставить тебя здесь, если ты...» «Если Елизавета не поедет, так и я лучше останусь здесь», — перебил его маленький Эрнст, боязливо прижимаясь к сестре. «Успокойся, голубчик», — со смехом проговорила Елизавета. «Уж мне, наверное, хватит места в экипаже, а если нет, то ведь ты знаешь, что я отважна как солдат и бегаю так быстро, как заяц. Компасом мне послужит моя любовь к зеленому лесу, уже с детства занимающая немалый уголок в моем сердце. Таким образом, я мужественно отправляюсь в путь на своих двоих. Ну, что вы сделаете, когда в один прекрасный вечер бедный усталый путник в истоптанных башмаках и с пустыми карманами постучит в старые ворота замка и попросит приюта? «Конечно, нам придется впустить его, вернее, ее», — с улыбкой ответил отец. «Если мы не захотим навлечь на свой ветхий дом месть всех добрых духов, оберегающих отважные сердца. Впрочем, тебе, вероятно, придется пройти мимо старого замка и остановиться у некой одинокой избушки в лесу, если ты захочешь найти нас, потому что вряд ли нам удастся устроиться в этих развалинах». «Этого я тоже побаиваюсь», — заметила мать. «Мы с громадным трудом проберемся сквозь эти заросли, как некогда несчастные женихи спящей красавицы, а найдем там...» «Да это поэзия!» — воскликнула Елизавета. «Ах, мы частично лишимся очарования жизни в лесу, если не сможем поселиться в старом замке. В какой-нибудь башне, наверное, найдутся 4 крепкие стены и хорошо сохранившаяся крыша. Остальное, поразмыслив хорошенько, можно всегда устроить. Мы заткнем щели мхом, заколотим досками ненужные двери и сами оклеим стены обоями. Растрескавшийся пол мы застелим собственноручно сплетенными матами из соломы. Объявим войну лакомкам в сереньких шубках, которые вздумают сделать набег на нашу кладовую, и, вооруженные метлами, смело ринемся на огромных пауков, висящих над нашими головами. Погрузившись в мечты о предстоящей жизни в лесу, Елизавета с горящими глазами подошла к роялю и открыла крышку. Это был старый инструмент, издававший хриплые звуки, но весенняя песнь Мендельсона с чарующей нежностью полилась из-под пальцев девушки. Родители молча сидели на диване, слушая музыку почти с религиозным восторгом. Маленький Эрнст уснул. Буря улеглась, но в окнах было видно, как на землю падают большие хлопья снега. Трубы соседних домов, из которых больше уже не клубился дым, медленно надевали белый ночной колпак и мрачно смотрели в окна маленькой комнатки, где среди зимней вьюги ликовала весна.